Глава 55. Я прислонился к стене рядом с телефоном, но не потому, что хотел упасть, придя в состояние шока или крайнего удивления, а лишь потому, что рассказы Лоури всегда оказывались слишком длинными. Он считал себя прирожденным рассказчиком и очень любил уходить в дебри, в самые глубокие дебри и с головой в контекст. Обычно он прослеживал все мельчайшие детали, вплоть до начального момента, случившегося задолго до того, как в результате каких-то до сих пор неизвестных процессов во Вселенной появились крутящиеся облака газа и, смешавшись между собой, образовали Землю. «Одри, да будет тебе известно», — начал он, — «это очень древнее имя». Единственным способом осадить Лоури в его беспорядочных отвлечениях от темы было самому нанести ему первый удар. Следуя этому принципу, я сказал: «Одри — это англосаксонское имя, уменьшительное от Этельприт или Этельдреда, переводится как «благородная сила». В 17 веке появилась святая Одри. Она покровительствовала страждущим от болезней горла». «Откуда тебе известна вся эта бодяга? Лично мне пришлось немало порыться». «Мать одного моего приятеля звали Одри. Вот он мне и рассказал». «Я хочу сказать, что это имя уже перестало быть обычным». «Оно стоит под номером 173 в списке самых употребительных имен. Пользуется большой популярностью во Франции, Бельгии и Канаде. В основном благодаря актрисе Одри Хепберн». «Так ты и это знаешь по причине того, что мамашу твоего приятеля звали Одри?» «Не только мать, но и бабушку. Их обеих звали Одри». «Так ты получил двойную порцию знаний?» «Мне это казалось двойной порцией чего-то другого». «Но Одри Хепберн ведь не из Европы». «Да, Канада — это не Европа». «Там, как я слышал, говорят по-французски». «Да нет, Одри Хепберн из Европы, по происхождению. Отец англичанин, мать голландка, родилась она в Бельгии, но паспорт у нее британский». «Как бы там ни было, слушай, что я тебе скажу. Если ты позволяешь кому-то морочить тебе голову и ищешь женщин по имени Одри, то много хитов тебе не найти». «Так ты нашел для меня Одри Шоу?» «Думаю, что нашел». «Больно быстро». «У меня есть знакомый в банке. Самую лучшую информацию можно получить в корпорациях». «Все равно слишком быстро». «Спасибо за похвалу. Я старательный сотрудник. Я хочу стать самым старательным сотрудником в истории». «Итак, что нам известно об Одри Шоу?» «Она американская гражданка», — ответил Лоури. «И это все, что нам известно?» «Белая женщина, родом из Канзас-Сити, штат Миссури. Образование получила на родине. Поступила в Луизианский университет Тулейна. Там она изучала гуманитарные науки и была весьма доступна в сексуальном плане. Средний балл. Никаких проблем со здоровьем, что, по моему мнению, для доступной девицы из Тулейна значит несколько больше того, что скрывает словесное определение. Университет она закончила вовремя». «И?» «После окончания она, используя семейные связи, получила стажировку в округе Колумбия». «И что это за стажировка?» «Политических структурах. В комитете Сената. Работала на одного парня, выходца из ее родного штата Миссури. Возможно, просто подавала кофе, но по должности она была ассистентом помощника исполнительного директора или кем-то вроде этого». «И?» «Несомненно, она была красивой, и мужчины буквально падали к ее ногам. Ну так что, по-твоему, произошло?» «Ее оттрахали», — предположил я. «У нее завязался роман», — объявил Лоури, — «с женатым мужчиной. Все эти работы допоздна, все ее обаяние, трепет по поводу красивой распечатки документов по торговым сделкам с Боливией. Ты же знаешь, как все это бывает. Лично я не представляю себе, как люди этого круга могут справиться с таким возбуждением». «И кто же этот герой?» «Сам сенатор. Крупная шишка. Начиная с этого места, записи слегка затуманены. Вероятно, потому что это дело замаскировали, насколько это возможно. Но если читать между строк, их роман проистекал жарко и страстно. Похоже, и в постели было так же. Поистине великое событие. Говорят, что она действительно была влюблена». «А как ты раздобыл эту информацию, если записи затуманены?» «В ФБР», — ответил Лоури. «Там еще многие не отказывают мне в разговоре. А тебе-то известно не хуже, чем мне, что дела такого рода они отслеживают внимательно. Не без выгоды для себя. Ты ведь наверняка заметил, что бюджет ФБР никогда не снижается. Они многое знают о политиках, поэтому такого никогда не произойдет». «И сколько времени продолжался их роман?» «У сенаторов переизбирание каждые 6 лет, поэтому, как правило, первые 4 года они перекатываются сбоку на бок на диванах, а 2 последних подчищают свои делишки. Юная мисс Шоу ухватила 2 года из первых 4, а потом ей дали пинка по попке и отправили в свободное плавание». И где она сейчас? Вот здесь-то все и становится интересным, интригующим тоном произнес Лоури. Я отступил от стены и посмотрел на Деверу. С ней, казалось, все было нормально. Вытянув шею над столом, она хозяйничала в моей тарелке. Порция пирога уменьшалась на глазах. Из трубки до меня донесся голос Лоури. У меня есть слухи и твердые факты. Слухами поделилась ФБР, а факты из базы данных. С чего начинать? Я снова прислонился к стене. Со слухов, попросил я. Они всегда намного интереснее. Хорошо, тогда слушай. По слухам, молодая мисс Шоу очень переживала то, что от нее избавились подобным образом. Она чувствовала, что ее использовали и утратили к ней всякий интерес, как обычно поступают с салфеткой. Она ощущала себя проституткой, которую выставили из номера отеля. Превратилась в практикантку, которая может причинить серьезные проблемы. Так, по крайней мере, предполагала ФБР. Они продолжают следить за подобными людьми, правда, уже по другим причинам. Так чем, в конце концов, это закончилось? Ничего особенного не случилось. Стороны, должно быть, достигли какого-то приемлемого для них соглашения. Все прошло спокойно. Сенатора благополучно переизбрали, а об Одри Шоу никто больше ничего не слышал. А где она сейчас? За ответом на то, что ты спрашиваешь, необходимо обратиться к бесспорным фактам. Они говорят, что Одри Шоу нигде и никогда больше не засветилась. Ни в одной базе данных о ней ничего нет. Никаких записей. Никаких данных о сделках, налогах, покупках. Никаких автомобилей, никаких домов или плавсредств, трейлеров или снегоходов. Никаких займов или прав на удержание собственности. Никаких ордеров на обыск, задержание или помещение под стражу. Все выглядит так, словно 3 года назад она вообще выпала из жизни. 3 года назад? Даже банк согласен с таким выводом. А сколько лет ей тогда было? Тогда ей было 24. Сейчас ей должно быть 27. А ты навел справки по второму имени, которое я тебе сообщил? Дженнис Мэй Чапман. Ты не дал мне возможности преподнести тебе сюрприз. Ты попросту испортил мой рассказ. Позволь мне кое-что предположить, сказал я. Чапман – это другая сторона той же медали. Единственная разница между ними состоит в том, что она на 3 года старше. Все правильно. Обе они были одним и тем же человеком, сказал я. Шоу поменяла свою идентификацию. Наверняка это было частью достигнутого соглашения. Большой мешок денег и пакет новых документов. Ну, как это бывает по программе защиты свидетелей. Может быть, они как раз и воспользовались программой защиты свидетелей. Парни помогли сенатору выйти из затруднительного положения, а это, в свою очередь, обеспечило им возможность спрятать его долговую расписку в задний карман брюк. А сейчас она мертва. Вот и конец рассказа. Что-нибудь еще? Конечно, есть и кое-что еще, ответил я. Меня интересовал всего один вопрос. Важный вопрос, ответ на который я предвидел, так что едва ли была необходимость его задавать. Я был уверен, что знаю ответ. Я чувствовал, как он входит в мое сознание, шипя в воздухе, как мина, выпущенная из миномета, как летящий и рассекающий воздух снаряд из орудия, нацеленного мне в голову. Я спросил, кто этот сенатор? «Мистер Карлтон Райли», — ответил Лоури. «Сенатор от штата Миссури, собственной персоной, председатель сенатской комиссии по делам вооруженных сил».